Часть пятая. Париж. Глава первая. Да что же наконец случилось? Они были в Париже. У него в квартире. Натали только что приехала. Он ждал ее 3 дня, не получая никаких вестей. И вот она здесь и смотрит на него, растерянная, притихшая, словно ошеломленная каким-то ударом. Она поставила в передний свой чемодан, бросила пальто на стул. Приехала она, не предупредив, и, казалось, вот-вот уедет обратно. Она даже не посмотрела квартиру, и это было довольно странно, потому что ей предстояло тут жить вместе с ним. Ведь это решение они приняли на следующий день после вечера в ее лиможском доме. Приняли в каком-то вдохновении глубокого счастья. Глубокого и мудрого. Жиль не знал, что счастью может быть свойственна непреклонная и нежная мудрость, требующая сделать то, что надо сделать. И все же Натали потребовала, чтобы он уехал раньше нее, ради приличия, как она сказала. И только через 3 дня, когда он просто уже с ума сходил от беспокойства, эта молчальница без предупреждения явилась к нему. Он протянул к ней обе руки, усадил ее, налил ей вина. Она все молчала, не произносила ни слова. «Да скажи же, что случилось?» «Ничего не случилось», — ответила она как будто с раздражением. Я объяснилась с Франсуа, поговорила с братом, и он отвез меня на вокзал. Я не успела тебя известить. В Париже я взяла такси, адрес у меня был. А если бы мне дом не оказалось? Но ведь ты сказал, что будешь ждать. И что-то новое во взгляде Натали, несомненно, воспоминание о неописуемо жестоких минутах, вдруг помогло ему понять, каким пустяком были в сущности его нервозности это холостяцкое ожидание. В конце концов, она порвала со всей своей прежней жизнью, а у него все свелось лишь к скуке ожидания. И сравнивать нельзя. Одно дело перечитывать от тоски старые газеты, другое — заявить мужу, что больше не любишь его. Он наклонился, поцеловал Натали в щеку. Как он к этому отнесся? Она бросила на него удивленный взгляд. «А что тебе до этого? Ты никогда не интересовался, как он себя ведет, когда я жила с ним вместе, верно? Тогда для чего ж тебе понадобилось знать, как мы с ним расстались?» «Я только хотел спросить, не было ли это оскорбительно для тебя, конечно?» «Ах, для меня?» — переспросила она. «Но ведь я ушла от него к человеку, которого люблю. А он остался один, не так ли?» У Жиля мелькнула смутная, довольно циничная мысль. В конечном счете брошенный муж куда больше в тягость с точки зрения эмоций, чем муж еще наличествующий. Натали, по-видимому, знобила. Жиль не мог согреть в своих ладонях ее холодные, как лед, руки. Ему почему-то хотелось, чтобы она заплакала, чтобы все рассказала, доверилась ему целиком или бросилась в его объятия в порыве чувственной страсти, которая внезапно порождает у любовников воспоминания о собственной жестокости в отношении третьего лица. Но ему было больно смотреть на эту дрожавшую от стыда и безгласную женщину. «Тебе страшно?» — сказал он. «Тебе тяжело. Давай посмотрим мое обиталище». С увлечением, совсем для него необычным, он готовил свой дом к приезду Натали. Привратница все прибрала, он купил чаю, пачку бумажных салфеток, уйму цветов, сухарики и новую пластинку. Муж привратницы сменил перегоревшие лампочки, включил холодильник. Словом, Жиль думал о чем угодно, кроме страданий Натали. Вернее, он представлял их себе в некой театральной форме, с разными перипетиями, бурными сценами и рыданиями, в общем, в виде событий рассказуемых и даже захватывающих. Но он не мог представить себе этого тихого отчаяния. Она встала, машинально пошла следом за ним. В сущности, тут нечего было и смотреть, кроме спальни да ванной, облицованной деревянными панелями. Эстетическое новшество Элоизы. Натали вежливо и рассеянно осмотрела все достопримечательности квартиры. Глядя на нее, никто бы не сказал, что она будет спать в этой постели, вешать свою одежду в этот шкаф. Никто, даже сам Жиль. Его охватил панический страх. А что, если она не решилась? Что, если она приехала сказать, сообщить в письме или по телефону не в ее духе? Да, приехал только для того, чтобы сказать, что она не может уйти к нему. И сразу же цветы, купленные им, широкая, уже разобранная для нее постель, наступающий сентябрь и предстоящие зимние месяцы, да и вся жизнь показалась Жилю отвратительными, невыносимыми. Он взял Натали за руку, повернул к себе лицом. «Тебе нравится?» «Ну, конечно», — сказала она. «Здесь прелестно». Это прелестно доконало его. Недаром, значит, она молчит и не тянется к нему, и руки у нее холодные, и смотрит она куда-то в сторону. «Нет, Натали уже не любит его. Не зря он так тревожился в эти 3 дня мучительного ожидания, разворачивая и бросая на пол газеты, снимая тот чужевешую трубку телефона. Да, все это были верные симптомы. Опять он останется один, она уедет, бросит его. Он отвернулся от Натали и подошел к окну. Уже наступила ночь, но на улицах еще было по-летнему оживленно. «Жиль!» — окликнула его Натали. Он обернулся. Она лежала на постели, сбросив с ног туфли. Нет, сегодня она еще не уедет. Она проведет вечер, проведет и ночь со своим ненаглядным, будет называть его «любовь моя», а утром все скажет ему и уедет. Конечно, она честная женщина, но ведь есть условия жизни, от которых трудно отказаться. В душе Жиля вспыхнуло негодование. Он отошел от окна и сел на край постели. Как хороша была Натали в эту минуту. Усталая, рассеянная и чуть-чуть презрительная. Он любил ее. «Ты звала меня?» Она с удивлением посмотрела на него, протянула руку. Он схватил на лету эту холодную руку, сжал ее. «Ты хочешь подарить мне последнюю ночь?» Она слегка приподнялась. Он продолжал. «А завтра ты мне скажешь, что не можешь так жестоко поступить с Франсуа, нарушить все его привычки и так далее, и уедешь, верно?» Преисполнившись гнева, он ждал, что она растеряется под ударом истины и смутится, пораженной его интуицией. Но она только пристально смотрела на него. И вдруг он увидел, как эти широко раскрытые глаза наполнились слезами, хотя ни один мускул не дрогнул на ее лице. И тогда Жиль понял, что ошибся. Со стыдом и чувством облегчения он бросился на постель рядом с нею и уткнулся головой ей в плечо. Говорить он не мог. Тогда она прошептала. «Боже мой, Жиль, какой ты эгоист!» «Я так испугался», — ответил он. «Эти 3 дня, да еще и теперь. Ты никогда не уедешь от меня». Наступило короткое молчание. Потом послышался голос Натальи, наконец-то ее обычный, ласковый, насмешливый голос. «Нет», — сказала она, — «разве только ты сам об этом попросишь?» «Мне этого не перенести», — сказал он. «Я сейчас это понял». Он не шевелился. Он вновь вдыхал ее аромат, знакомый аромат, так тесно связанный в его воспоминаниях, с зеленью лугов, со свежей травой, с пустой чердачной комнатой. Ему казалось странным, почти кощунственным, вдыхать его здесь, в этой городской спальне, где перебывало столько женщин, где еще недавно жила Элоиза. Он видел и не узнавал эту комнату сквозь облако чудесного аромата, да еще отгороженное от него плечом Натали. Он чувствовал себя тут чужим, какая-то перепуганная женщина. С таким же успехом они могли бы находиться в номере гостиницы, как бесприютные любовники, о которых поет Пиаф. Но ведь теперь он соединил свою судьбу с судьбой Натали, а не у себя дома. Откуда же это смятение? Отчего так щемит сердце? И это не был панический страх, как в прошлые дни. Ни гнев и ни огорчение, а что-то более глубокое, еще ему неведомое, что-то вроде предчувствия грозы. Он прижался к Натали, шептал ей слова любви и нежности, даже стонал. Ладони Натали лежали на его затылке. Она дышала ровно, тихо, и вдруг он понял, что она спит. Он поднялся, достал из холодильника бутылку шампанского, налил себе бокал и, возвратившись с ним в спальню, встал в изножий кровати. Лицо Натали было доверчивым, усталым, кротким. Он высоко поднял бокал, поклялся в душе, что никогда, никогда не причинит ей зла, и выпил залпом холодное шампанское. И тотчас ему вспомнилось, как он вот так же одним духом выпил кружку теплого пива в кафе, когда они сидели там с Жаном. И Жиль внезапно признался ему, что любит эту женщину. Было это месяц... Нет, 10 лет назад. А теперь она у него в доме. Она принадлежит ему. Он выиграл. И он не мог сдержать усмешки. Усмешки над своей прежней слепотой, над своим упорством, над представлениями об ответственности, над сумасбродством, над своими победами.